Глава 36. Резиденция Хокена располагалась за пределами Тёнсберга, на возвышенности с видом на город и Осло-фьорд. В южном направлении как раз шел огромный танкер, который Сабина легко узнала по навигационным огням. Неподалеку от дома на скальном выступе стояла вышка сотовой связи. Должно быть, та самая, к которой подключался мобильный Хокена во время телефонных разговоров с послом. Хотелось надеяться, что скоро они узнают истинную причину этих звонков. Вилла была огромной. Посередине располагался большой двухэтажный главный дом, полностью из дерева. Чуть более современные пристройки справа и слева окружали внутренний, тускло освещенный двор U-образной формы. В главном здании и правом крыле горел свет, но Хокен провел их в левую часть, где царила кромешная тьма. «Главный дом — это оригинальная старинная постройка», — пояснил он. «Ему более 150 лет, и он до сих пор находится в первозданном состоянии. Изначально дом стоял в Сёрвагане на Лофотенских островах, но затем его разобрали и выстроили здесь заново, балка к балке. Он принадлежал прадеду моего отца, который происходил из старинного торгового рода. Где-то в доме даже висит генеалогическое древо». Хокен похлопал по просмоленной балке. «Это пристройка 1930-х годов», — пояснил он. «С библиотекой отца, которой сейчас пользуюсь я, каминным залом и бывшим кабинетом матери». Дверные проемы были не выше 1,80 м и имели широкие пороги. «Через некоторое время привыкаешь к запаху и треску дерева». Хокен включил свет. Они последовали за ним в каминный зал, и Кшиштоф помог Хоровицу переехать через порог. «А вон там, на противоположной стороне, находится новое здание с гостевыми комнатами и комнатами для персонала». Хоровиц огляделся. «Вы коллекционируете картины Гигера? Разве это так удивительно?» «Ханс Руди Гигер был швейцарцем, земля ему пухом», — ответил Хоровиц. «Я скорее ожидал бы, что вы коллекционируете картины Эдварда Мунка, например. Гигер меня действительно удивил. Мунк для меня слишком депрессивный». «О, а Гигер нет?» — выпалила Сабина, стоя перед картиной, изображавшей темный объект, похожий на вагину, который казался одновременно костлявым и механическим. «Гигер меня вдохновляет, а также напоминает мне, что жизнь конечна». Хокен открыл бар. «Напитки?» Снейдер и Кшиштоф сказали «да», остальные отказались, после чего Хокен налил виски в 3 стакана. «Глен Моранджи Прайд, 1974 года дистилляции, с бочковой крепостью 52%. В мире существует всего 500 бутылок», как он им объяснил. Снейдер сделал глоток и скривил рот в знак одобрения. Затем вытряхнул из коробки косяк. «Я могу закурить?» Хокен покровительственно махнул рукой и сам достал сигару. «Тигран умирает, а его могущество кончается, мученик умирает, и его могущество начинается», — перевела Кора высказывание на стене, которое заметила, проходя мимо. «Кьеркегор, датский философ», — объяснил Хокен. «Один из ваших девизов?» — спросил Снейдер. Хокен покачал головой. «Асгард любит Кьеркегора. Это ему подарил мой отец. Датчанин работал на него много лет, они были неразлучны». «А теперь он работает на вас», — заключила Сабина. «В чем именно заключаются его задачи?» Хокен сел в мягкое кресло, которое, как предположила Сабина по яркому цвету ткани, недавно заново перетянули. Он с удовольствием попыхивал сигарой. «Я открою вам, чем он занимался 30 лет назад. И лишь потому, что уже истек срок давности». Он посмотрел на облачко дыма. «Мой отец нанимал много, скажем так, парней для грязной работы. Но иногда были задачи, от которых они отказывались по соображениям совести. У большинства людей в этом бизнесе строгие правила. Никаких стариков, больных, женщин и детей. Ну, у датчанина нет совести. Он брался за ту работу, которую никто другой выполнять не хотел. Его правило было: если это нужно для дела, то пусть даже старики, больные, женщины и дети». «Но убийство не имеет срока давности», — заявил Снейдер. «Кто говорит об убийстве?» Хокон улыбнулся ему. «В любом случае, у датчанина до сих пор не было ни одной бессонной ночи. Иногда он даже меня немного пугает». Сабина сглотнула. Одним словом, беспринципный урод, обожающий Кьеркегора. Хокон хлопнул в ладоши. «Так что же нам теперь с вами делать?» Он сдвинулся на край кресла. «У нас достаточно гостевых комнат, чтобы разместить вас всех. Или вы уже нашли другое жилье в Тёнсберге?» «Нет», — честно сказал Снейдер. «Я так и думал. В ваших машинах много багажа». Он снова зажег сигару. «Я также мог бы предоставить вам в доме просторное помещение для работы. Завтра я поговорю со своими сотрудниками, и они все организуют в соответствии с вашими пожеланиями. Согласны?» «Умное решение. Это означало, что он будет получать информацию из первых рук обо всех результатах работы команды Снейдера, сможет контролировать и наблюдать за ними. Однако то же самое работало и в другую сторону». «Что ж, я согласен», — сказал Снейдер и посмотрел на остальных. Сабина заметила, что Кора бросила встревоженный взгляд в сторону Снейдера. Судя по всему, она не собиралась оставаться в этом доме на ночь, и Сабина прекрасно ее понимала. Если Хокон соберет о них больше информации, а это лишь вопрос времени, и выяснит, что в его доме находится агент немецкой секретной службы, он наверняка не обрадуется. Хоровиц, похоже, также заметил обеспокоенный взгляд Коры. «Щедрое предложение, спасибо. Но поскольку ваш дом не совсем приспособлен для инвалидных колясок, я бы предпочел остановиться в Лонгхербингриле». Он бросил на Кору призывный взгляд. «Я присоединюсь к вам», — быстро сказала она. «Чтобы кто-то был рядом, если вам понадобится помощь». «А для меня... эта вилла слишком шикарна», — пробормотал Кшиштоф. «Я боюсь опрокинуть ценную вазу или что от моего храпа упадет картина». «Вам нужно что-то попроще?» — усмехнувшись, спросил Хокон. Кшиштоф улыбнулся в знак согласия. «Я прочитал в путеводителе, что в Тёнсберге есть кемпинг, где можно снять автодом». Хокон кивнул. «Трейлерный парк имени Фритьёфа Нансена, недалеко отсюда. Общественные душевые, пивные вечеринки и атмосфера походного костра?» — ухмыльнулся Кшиштоф. «Похоже, это идеальный вариант для меня». «Боюсь, мне придется вас разочаровать. Норвежские трейлерные парки более скромные и напоминают немецкие садовые участки». «О!» — лицо Кшиштофа вытянулось. «Ничего, это тоже сойдет, и я присоединюсь», — добавила Тина. «Что?» — Сабина удивленно подняла глаза. «Хорошо. Тогда вам хватит трех комнат», — сказал Хокон, глядя на Снейдера, Марка и Сабину. «Им двоим достаточно одной комнаты», — заявил Снейдер. Прежде чем Сабина успела возразить, он добавил. «Немис, все в порядке. Мы здесь не на службе». Она откинулась назад и краем глаза увидела, как Марк подавил усмешку. Судя по всему, они со Снейдером стали лучшими друзьями. Это становилось почти невыносимо. Хокон посмотрел на часы и встал. «Хорошо, я поговорю с датчанином, чтобы он позаботился о том, чтобы вы получили два номера в отеле в столь поздний час, включая безбарьерный номер на первом этаже и два комфортабельных трейлера в трейлерном парке». Все, казалось, были довольны, но Сабина не переставала удивляться. Она знала, что Кшиштоф жил на берегу Майна в контейнерном доме бывшего паромщика, что Кора преследовала свои собственные цели и старалась держаться особняком, а Хоровиц предпочитал обслуживание в отеле. И тем не менее, все это выглядело довольно сложно. Она также была удивлена, что Снейдер без протестов согласился на все эти дополнительные просьбы. Хокон покинул комнату, и Сабина услышала, как снаружи он отдавал указания датчанину на норвежском языке. «Получилось неплохо, да?» — прошептал Хоровиц. Снейдер кивнул. «Мои аргументы были не слишком надуманы?» — спросил Кшиштоф. «Нет, ты отлично справился», — тихо ответил Снейдер. «Даже я почти поверил тебе». Он бросил на Сабину лукавый взгляд. «Настоящая банда. Теперь ее осенило, Видимо, они сговорились во время поездки на виллу Хокона во второй машине, и Хокон это проглотил. «Все в порядке, Немис?» — спросил Снейдер. «Все в порядке», — пробормотала она. С учетом мертвого посла, убийств проституток и нападений на Хокона, они имели дело с тремя проблемами, которые хотели объединить в одно дело. Теперь, благодаря плану Снейдера разделить команду и разместить ее на трех разных площадках, они могли действовать быстрее, маневреннее и незаметнее.